Иван Сергеевич вскочил, обрадованный, что все это — лава огня, самолеты и наступление Хамары — только приснилось, и что он не переступил черту, не нарушил табу и не поднял руку ни на охотника за будущим, ни на его детей. Тут поднялся ветер, обычный перед ливнем, и пришлось спасаться бегством, чтобы не попасть под дождь. И едва успел заскочить в сенце, как стена воды обрушилась на крышу дома. Гром уже долбил над самой головой, но был не страшен. Иван Сергеевич допоздна просидел у окна, не включая свет. Всю ночь лил дождь, и бушевала гроза над Уралом. А утром, когда он вышел на улицу, чтобы посмотреть пасеку, случайно заметил в прошлогодней траве какой-то серый, поблескивающий на солнце предмет. Без всяких мыслей, из инстинктивного любопытства, он свернул с тропинки и увидел перед собой кусок рваного дюраля. Неподалеку валялся еще один, с закопченным концом и лохмотьями обгоревшей пластмассовой обшивки. Не веря своим глазам, он побрел вдоль изгороди, натыкаясь на обломки самолета чуть ли не на каждом шагу. Склон горы вместе с пасекой и взлетно-посадочной полосой у леса все было усеяно искореженным и обожженным металлом. — Я победил тебя, Хамара! — закричал он, грозя востоку кулаками. — Я сжег твои самолеты! Он бегал по берегу и пинал обломки, словно добивал своего противника, и в радости не заметил, как из-за перевала вновь потянуло дымом, и из-под него, как из адова пекла, покатились волнами дети Хамары. Иван Сергеевич бросился на свою позицию, изготовился, приведя в боевое положение весь арсенал, и стал ждать команды. А ее почему-то не было. Между тем охотники за будущим, словно туча саранчи, неслись по склону и уже были в опасной близости от пасеки. Они поливали огнем пространство так, что вокруг Ивана Сергеевича земля кипела от взрывов. И тогда он включил систему залпового огня. Снаряды ложились так плотно, что стена, поднятая в небо земли, не успевала оседать, а он, двигая эту стену впереди себя, начал медленно выдавливать противника назад за перевал, а сам уже поглядывал в небо, ожидая, когда придет подмога, поскольку бой длился уже больше 20 минут. И только выдавил детей Хамары за хребет, как оттуда появились стрелы черных самолетов. Иван Сергеевич хладнокровно выждал, когда они пойдут в пике, и дал ракетный залп. В небе расцвели дымные цветы разрывов, и первая тройка истребителей превратилась в обломки. Он уже было крикнул «Ура!», но из-за гор на низкой высоте потянулись гусиным косяком тяжелые бомбардировщики. Он сделал еще один залп, но на той стороне реки взлетела всего одна ракета, последняя. Иван Сергеевич обернулся и теперь смотрел уже не на восток в сторону противника, а на запад, откуда должны были появиться наши самолеты. Глава 20. Он вынырнул из пучины и чуть не ослеп от яркого весеннего солнца, и чуть не оглох от птичьего пения, заглушающего шум вспененной бурной воды. Несколько минут, распластавшись, он плыл по течению, наконец-то ощутив себя счастливым безумцем. Мимо проносились берега, покрытые лесом и зеленой травой, забрызганные пестрым ликующим разноцветием. Кипела и пузырилась голубая вода на камнях, в глубине скользили стаи рыб, спешащих на икромет. Живая и замершая материя двигалась, переливалась красками, звуками, и только высокое небо стояло над землей неподвижно и вечно. Мамонт выбрался на сушу, сделал несколько шагов и рухнул в траву. Он еще не мог, широко открыв глаза, таращиться на мир, и, как новорожденный, познавал его, щурясь от света, вдыхая запахи и ощупывая землю руками. Никогда еще он не воспринимал и не чувствовал так ярко то, что обычно попирал ногами, цветущую землю. весеннюю землю. Наконец глаза привыкли к свету солнца, и он рассмотрел перед собой копошащуюся на цветке пчелу. И она, как золотое звено, связующее два разных мира, вернула его в реальность и поставила на ноги. Счастливый безумец ощутил земное притяжение и, тяжело передвигая ноги, побрел вслед за улетающей пчелой. Он с трудом узнал пасеку Петра Григорьевича. Нет, все было на месте. Дом, широкая левада с аккуратными ульями, баня на берегу. Но все это как бы уменьшилось в размерах, приземлилось, потеряло прежний горделивый вид, потому что на месте взлетно-посадочной полосы до самого леса чернело хорошо возделанное поле, на котором всходили какие-то посевы, а за домом на уступе горы, где когда-то стояла палатка мамонта, поднимались недостроенные стены огромного дома, сложенные из дикого камня и напоминающие средневековый замок. Мамонт пошел краем поля, отмечая, какой титанический труд был вложен, чтобы облагородить эту насыщенную камнем землю, убрать с нее тысячелетиями враставшие глыбы, перетрясти, перебрать руками, освободив от валунов и щебня. Но когда приблизился к строительным лесам, ощутил себя маленьким, словно стоял возле египетской пирамиды. В основании фундамента были заложены камни высотой в человеческий рост. Выше они уменьшались в размерах, однако все равно без крана их вряд ли поднимешь, а строительной техники нигде не видно. Мамонт поднялся по лесам и со стены заметил человека, который с помощью деревянной ваги вкатывал в гору камень. Этот Сизиф работал без устали, и через четверть часа полутонная глыба оказалась у строения.